Если раньше жаловаться я и не думал, попутно оправдывая ожидания отца, но в этом вопросе промедление было равноценно простою. Слушая мое нытье, отец добродушно улыбался, жаловаться я направился именно ему, готовясь меня приободрить, освобождая от нежеланного обучения. Он никак не ожидал, что я заявлю о желании развиваться всесторонне, даже в столь непопулярных областях, как кулинария. У мужика натурально чуть глаза на лоб не полезли. Десяток минут он сверлил меня непонимающим взглядом, пытаясь понять, как может быть связана кулинария и мое скорейшее становление во главе клана, но сразу ответа не дал, взяв время на подумать. На следующий же день меня полноценно пустили на кухню, где руководила всеми процессами полуголая Грейфия. Нижнее белье, обычно черное, кружевное, поверх которого одевался фартук, а иногда оба эти элемента выступали как одно целое. Именно такой у королевы моей сестры был кухонный дресс-код, на чем основывался экстравагантный наряд Грейфи, не знаю, но находиться среди копошащихся, словно муравьи, поваров, созерцая плавные изгибы девушки, было вдвойне приятно. Теперь каждый день наряду с тренировками садзи и уроками Грейфи я проводил по 2-3 часа на кухне. Доверяли мне только таскание ящиков с продуктами и их последующую чистку. Очередное обучение стало испытанием моего терпения, но желаемое я получил, поедая в процессе самые качественные продукты, развивал навык кулинария, уровень 11. Также, чтобы не терять время зря, во время постоянных утренних гигиенических процедур, развивал еще один свой навык – любовные игры. 7 уровень. Ничего вызывающего я не устраивал, банально не мог в силу возраста. Поглаживания по руке, спинке, животику, обоюдные помывки, что немного, но развивали навык. Неприятно качать все заново, чувствую себя обманутым, но и отказываться от их развития глупо. Уже имел возможность оценить их полезность в прошлом мире. Уроков магии, даже после изучения всех пантеонов мира, я так и не получил. С историей мы переключились на изучение точных наук, физика, математика, химия, которые чередовались с экономикой и принципами управления крупными предприятиями, что было больше похоже на необходимые для управления кланом знания. Возможно, после их изучения я получу доступ к желаемому. Зиотикус в общении со мной вел себя как настоящий отец, всегда заглядывал на уроки, поддерживал, помогал, иногда уговаривал смыться куда-нибудь на прогулку, просто чтобы воздухом свежим подышать и с папкой погулять, а не сидеть за книжками в четырех стенах, за что получая нагоняя от Грейфи, ведь он сам дал ей распоряжение меня учить. Не тянул мужик своим поведением на тысячелетнее существо, главу клана, да еще и демона, но проводить с ним время было крайне приятно. Сказать того же про Венелану не получалось. Та, как и отец, заглядывала на уроки, высказывала слова поддержки, иногда гладила по голове, за похвалу со стороны Грейфи, но взгляд этой женщины. Складывалось такое ощущение, будто я для нее кусок мяса, а не родной сын. Иначе как средство достижения своих целей меня она не рассматривает. Риас же большую часть времени проводила со своей новоиспеченной подругой. Либо Ситри наведывалась к нам в гости, либо сестра проводила время у них. С появлением подруги, сестра не обратила особого внимания, что ее брат почти каждый день занимается чем-то другим. Спала она, как и раньше, в моей постели, голая. Изредка, когда не удавалось увидеться с подругой, наведывалась на мои уроки, пролистывая книги в поисках картинок, что быстро вызывало у девочки зевоту, и та убегала играть к отцу. В таком ключе пролетело 365 дней, с моего пробуждения в этом мире. Наступило 9 апреля, нам с Риас исполнилось 5 лет, в честь чего отец решил закатить бал. Глава 7. Сила разрушения. «Привет, братишка». Рядом со мной, как черт из табакерки, появилась старшая сестра, привлекая к себе внимание. До сих пор не привык к новым реалиям. Она ведь и есть черт, как и я сам, точнее, демон. Только выглядим мы оба как самые обычные люди. Чем ты здесь один занимаешься? Подперла голову руками и внимательно на меня посмотрела. Сестра, сильно напрягся, приготовившись линять в любую секунду на максимальной скорости, лишь бы не оказаться опять в ее руках. Что ты здесь делаешь? Отец сказал, что ты раньше середины приема не появишься. Хе-хе-хе, как я могла пропустить столь значимое событие? Осмотрела меня как охотник добычу. Моим младшеньким братишке и сестренке исполняется 5 лет. Рефлекторно дернулся назад. Так кто тебя одного сюда пустил? Мне уже полных 5 лет. Могу и один потренироваться, раз выдалась свободная минутка. В день рождения можно сделать себе поблажку. Улыбнулась Сера и сделала по направлению ко мне один шаг, ровно на который я отступил назад. «Не бойся, сегодня тискать тебя не стану, наверное». Мягкая улыбка на лице сестры сменилась похабной. Она сунула руку во внутренний карман, вытащила фотографии с хорошо знакомым мне содержанием и начала пускать на них слюни, быстро просматривая одну за другой. Какие милашки, спят в обнимку, даже не подозревая, что старшая сестренка их фотографирует. Присосалась губами к одному из фото. Муси-пусики мои хорошие, так бы и расцеловала. Сестра, ты не имела на это права. Эта проходимка, оставшись ночевать в замке, глубокой ночью пробралась в мою комнату, где мы с Риас мирно спали, и наделала кучу фотографий, на которые сейчас и пялится, заливая слюной, извращенка. Отдай их по-хорошему, а не то я больше никогда тебя к себе не подпущу. Что? Мигом поникла сестра. Но почему? Я же ничего такого, вы ведь такие здесь лапочки. Бросила мимолетный взгляд на фото. Может, хотя бы парочку можно оставить? Отдавай. Сделал максимально серьезное лицо, на какое только способен был пятилетний я. Выбирай, или я, или мои фото. Опустила она печально брови, взглянув на свои ночные трофеи последний раз, и протянула мне. Братик, ты злой. Вот Риас не стала бы их забирать, когда мне еще удастся полюбоваться вами спящими. Надеюсь, никогда. Пробубнил себе под нос. И я не Риас, моих фото особенно в таком виде, существовать не должно. Медленно подобрался ближе, быстро их перехватил, превращая в труху, и вернулся на безопасную дистанцию. С Серой ослаблять бдительность нельзя. Секундное промедление, и на остаток дня ты превращаешься в ее плюшевую игрушку. У тебя ведь нет дубликатов? Отвела взгляд. Сестра, все отдавай. Ладно. Недовольно вздохнув, она вытащила еще одну пачку из другого кармана и передала мне. Держи, больше у меня нет. Точно нет? Прищурился, уничтожив вторую партию, сузив глаза. Уверена? А то я ведь могу и Грейфию попросить тебя обыскать. Братик, как говорит моя хорошая подруга, ты злодейский вампир. Знаю я, что это за подруга. Еще одна сестрофилка. Что не так с владыками демонов? Сестра неохотно сунула руку в один карман, потом во второй, третий, из каждого доставая по 2-3 фотографии, формируя на вытянутой в мою сторону руке третью стопку фотографий. Теперь точно все, только Грейфи, пожалуйста, ничего не говори. Посмотрим. Изничтожил последнюю партию, бросив ошметки на песчаный пол полигона, и попрыгал для надежности. Если больше этого непотребства нигде не всплывет, Грейфия ничего не узнает. Сестра заметно расслабилась и вернула беззаботную улыбку. Забавно, но Грейфия не только нас с Риас своей строгостью пугает. Это ведь точно были последние, покивала сестра, приговаривая. Лучше расскажи, почему ты здесь? Полюбопытствовала она, подозрительно резко пытаясь сменить тему разговора, пока я втаптывал в песок остатки фото, чтобы при всем желании их нельзя было восстановить. Магия, а точнее, сила разрушения, сейчас была бы как нельзя кстати. В день рождения можно найти занятие поинтереснее, чем сидеть в полном одиночестве на полигоне. Грейфия руководит подготовкой к балу, потому занятия на сегодня отменила. Садзи у нее на побегушках, за мной присматривать не может. В замке царит суета, в связи с предстоящим событием, а здесь тихо и спокойно. Мне нравится. Перестал прыгать, когда остатки фотографий невозможно было разобрать в песке. Ху-ух, закончил, озвучивать сестре не стал, но меня прихватил легкий мандраж по поводу сегодняшнего события, а тренировки отлично его подавляют. Посмотрел девушке в глаза. Кажется, Сера без объяснений все поняла. Тренировки меня успокаивают. До сих пор не могу понять, зачем тебе нужен доступ на кухню. Посмотрела на меня внимательно сестра, очередной раз переводя тему, но я понимаю, зачем она теперь это делает. Обсуждая беспокоящую тему, спокойнее не станешь. Обычно кулинарией интересуются девочки, чтобы влюблять в себя парней своим искусством, но чтобы парень рвался к готовке, никогда такого не слышала. Чтобы стать сильным, необходимы не только тренировки, но и правильное питание. Про навык рассказывать я не стану, но и общими фразами можно от нее отвязаться. Не стану утверждать, что наши повара готовят плохо, или контроль качества Грейфии меня не устраивает. Я хочу сам четко понимать, что нужно есть, когда это нужно есть и в каких количествах. Дерево не вырастет просто так крепким и несокрушим, его нужно правильно и своевременно поливать. А Грифия говорит, что ты только чисткой продуктов занимаешься, съедая половину в процессе. Может, тебе просто мало одной порции? Хитро улыбнулась, думая, что поняла суть моего замысла. А как еще понять, хороший в твоих руках оказался ингредиент или нет? Опять сделал важную моську, но сестра свои выводы уже сделала. Нужно обязательно пробовать. Только подобрав качественные ингредиенты, ты сможешь приготовить что-то удивительно. Когда-нибудь я приготовлю такое блюдо, что ты, сестра, слюни будешь пускать не на меня, а на содержимое тарелки. Братик, завизжала Сера как ненормальная и пулей бросилась на меня. Среагировать у меня не было и шанса. Ты будешь готовить для меня, я согласна. Поцеловала в щеку, принявшись обеими руками гладить меня по спине. Пусти. Еле выдавил из себя, оказавшись в полной ее власти. Секундное промедление и полное поражение, оказавшись в руках монстра обнимашки. Задушишь ведь? Можем мы хотя бы сегодня обойтись без этого? Прошу. Ладно. Еще с минуту ее хватка не ослабевала, но скоро я получил свободу. Разве что руку мою она не отпустила. Да завтра я не выдержу. Пойдем, сестренка подарит тебе свой подарок. Подарок? Сестра ничего больше не сказала, уволакивая меня в другую часть полигона, куда раньше доступ был закрыт. Я бы и рад был сунуть туда нос, но защитный барьер был другого мнения по данному вопросу. В этот же раз он не стал преградой, пропуская сестру и меня заодно. На стенах висело разного рода оружие, от миниатюрных кинжалов до огромных палашей и броня, доспехи, кольчужные сетки, рыцарские шлемы и тому подобное, а у стен располагались манекены с мишенями. «Ты ведь уже пробовал использовать магию?» – полюбопытствовала сестра, когда я изучил окружение. «Да», – слабо кивнул, – «но ничего не вышло. Для твоего возраста – ничего страшного», – широко мне улыбнулась. «Это лишь означает, что у тебя нет предрасположенности ни к какому виду магии, или на худой конец огромного запаса магической силы, как, например, у твоей сестры», – повисла минутная пауза. «Ох, дырявая моя голова!» «Ты же не умеешь еще оценивать магическую силу». «Вообще-то, умею, но говорить ей не стал. И не только магическую, но и полную силу существ, что находится примерно на моем уровне силы или ниже». Говорит она не о себе. Риас, без тренировок и минимальных усилий к развитию, обходит меня по дырке на 5 единиц и имеет абсолютное надо мной превосходство в запасе маны. А я своему развитию приятно удивлялся. Вот кому поистине улыбается удача. Система развития, анализ, имя, Риас Гримари, очки здоровья, 527, очки маны, 1364, УГГ равно 504, энергия жизни, 1023, доступно для использования 1%, ограничение мира, УГГ равно 960, сила, 17, ловкость, 16, выносливость, 31, привлекательность, 49, интеллект, 44, удача, 42. Риас обладает почти в 3 раза сильнейшим магическим потенциалом, наверняка и предрасположенности имеются. Единственное, чего ей не хватает, чтобы сместить меня с должности, так это твоего старания, братик. Но все демоны эгоистичные создания, живем как сами того желаем. Так к чему это все? Недовольно надулся. Я ведь ребенок, зачем отказываться использовать столь милую мордашку в своих целях? Хотела в день рождения обрадовать фактом, что Риас сильнее меня даже без тренировок. Сильнее, искренне удивилась сестра. Сильно в этом сомневаюсь. Тебе удалось застать Садзи врасплох, а это многого стоит. У Риас нет и шанса против той техники. Внимательно на меня посмотрела. Покажешь? Ха! Вздернул важно нос, продолжая изображать загадочность, на любые попытки что-то выведать на эту тему. Только рассказывать ничего уже и не нужно. Подслушивая очередную склоку родителей, расслышал из кабинета отца, что они решили, будто управление Токи как раз и является моей предрасположенностью. Не скажу точно, воин ведь не выдает своих секретов. Быстро сдалась сестра. Привела я тебя сюда, чтобы научиться использовать свою врожденную силу. Хочешь сказать, опешил на мгновение, силу разрушения, верно? Кивнула сестра. Начинать обучение магии безопасно с 6-летнего возраста. Но наша родная сила не совсем магия, она досталась нам от мамы, а ей от ее предков. Можно сказать, что это даже и не обучение, а лишь осознание того, что у тебя уже есть. Встань ровно, расслабься, закрой глаза, вытяни вперед руки и представь, как энергия внутри тебя концентрируется на кончиках пальцев. Все это я уже делал и не раз. Управление энергией жизни открылось на ощущениях, управление энергией души также. Почему с магией должно быть по-другому? Только никакого результата не дало за целый год. Почему сейчас должно быть иначе? Несколько минут я простоял в тишине, пытаясь следовать указаниям сестры с нулевым эффектом. «Ты настроился, это хорошо», — опять послышался голос сестры. «Теперь, вместе с перечисленным ранее, представляя на кончике свои пальцев еще и вот это». На полу полигона вспыхнул алый магический круг. Переплетение причудливых узоров, формирующих круг, надписи, прочесть которые, по какой-то причине, я не мог, и в центре круга знак нашего клана. Представлять? Да, просто представлять. Еще раз выполнил указания сестры, добавляя к ним новый элемент, как, ох, по телу вдруг прошлась прохладная волна, словно обдала сильным ветром, а показатели в системе изменились. Очки маны, 504-0. Следом за волной, перед глазами воспылала надпись, открыть новый навык, сила разрушения, способность, позволяющая преобразовывать очки маны в особую демоническую силу, стирающую существование чего угодно. Принцип преобразования. 1 сила разрушения равно 1000 маны. Бонус происхождения. Затраты уменьшены вдвое. Уровень 1. Глава 8. Первый день рождения. Сообщение от системы сбило с толку. Новый навык открылся. Приятно, только совсем не такой, как я ожидал. Почему не управление магической энергией какое-нибудь, чтобы я разом во всю магию начал шарить? С таким подходом мне каждый возможный элемент магии нужно открывать отдельно, до жути не продумано. Очередная благодарность в сторону моей системы и богини, что ее мне навязала. Нельзя было сделать нормальный принцип открытия. С днем рождения, братик, кинулась мне на шею сестра, повалив на пол. Отец принял решение не обучать тебя ничему связанному с магией до 6 лет, но видя твои каждодневные усилия, я не смогла оставить тебя без достойного подарка. Поцеловала в левую щеку, потом в правую, опять левую, правую, продолжая меня слюнявить, лапая, куда только доставали ее руки в таком положении. Каждый раз одно и то же. Спасибо, в знак признательности решил потерпеть ее нападки в этом раз. Хотя бы минутку, совсем чуть-чуть, нет, не могу. Сестра, слезь с меня, пожалуйста. Нравится мой подарок? Довольно улыбнулась она, перестав облизывать, но слезать не торопилась. На удивление, веса ее на себе я не ощущал, но и выбраться не мог. Наверняка замешана магия. Очень нравится, спасибо. Старшая сестренка заслужила за него поцелуйчик от братика. Ладно, заслужила. Вздохнул, улыбнувшись, но за навык я ей искренне признателен. Сестра потянулась ко мне, я потянулся к ее щеке губами, как нас прервал недовольный голос Грейфи. «Молодой господин, что вы здесь делаете?» Девушка предстала перед нами в сине-белом полностью закрытом официальном наряде горничной дома Гримари, с заплетенными 2 короткими косичками спереди и еще 2 длинными сзади. «Почему вы до сих пор на полигоне? Ваша сестра уже полностью готова к предстоящему событию, а вы даже не начинали готовиться. Немедленно направляйтесь в свою комнату, слуги вас ожидают. Родителям и Грейфи о моем подарке ни слова», — прошептала мне на ухо сестра, выпуская. «Только Садзи знает о моей маленькой затее и будет наблюдать за твоими тренировками». «Хорошо», — громко ответил сразу и Грейфи, и сестре, которой пришлось недовольно урчать, но отпускать меня без благодарности. «Увидимся позже, сестра». Грейфия довольно улыбнулся, так как подвернулась удачная возможность смыться. «Времени ведь еще много, Грейфия. Почему ты не могла позволить мне немного побыть с братом наедине?» Госпожа Серафина, сестра тоже удостоилась недовольного взгляда своей королевы. «Раз вам удалось прибыть раньше, и вы рассчитываете присутствовать на официальной части празднования дня рождения ваших брата и сестры, вам тоже необходимо нарядиться в официальный наряд владыки демонов». Удаляясь от девушек, расслышал, как Грейфи отчитывает сестру. «Это не самый приятный момент демонического общества, но так дела на самом деле и обстоят. Если в свободное время ты имеешь полное право разгуливать в чем угодно, какой только в голову наряд взбредет, такое и носи, абсолютно не обращая внимания на статусы, то на официальных мероприятиях ты обязан носить соответствующие твоему статусу одеяния. Также существует негласное правило, что более статусные демоны, начиная с высшего статуса, маркиз, граф, виконт, барон, в повседневности тоже должны быть в строгом наряде, не официальная одежда, но и не что-то легкомысленное. Только вот нынешние владыки ада вовсю вводят разгильдяйский стиль в массы своим примером. Дальше меня ждал ускоренный повтор всех утренних процедур в компании сразу трех брюнеток-красавиц горничных. 2 часа наряжаний, благо от меня требовалось только неподвижно стоять да выполнять их мелкие поручения в стиле. Поднимите руки, молодой господин, поднимите ногу, поверните голову и развернитесь. Все остальное выполняли сами девушки. По окончании я больше походил на игрушку, чем на живое существо. Молодой господин, горничные исчезли, а вместо них передо мной появилась Грейфия. На сегодняшнем празднике вам уготована особая роль. Вы, вместе с вашей сестрой, будете со своим отцом встречать всех гостей. Твою-то мать, если раньше моему бессознательному я было достаточно лишь присутствовать на этом балагане, то теперь еще и встречать. Вот почему она меня торопила. И раз вас удостоили данной чести, я предложила господину Зиотикусу провести вашу и мою аттестацию. Меня, как вашего учителя, и вас, как моего ученика. Вам поручено первым приветствовать всех гостей по титулу и полному имени. А можно обратно, в Миранепиице. Как же напряжно. Хорошо, неохотно кивнул, раз вы с отцом того желаете. Возможно, чуть улыбнулась девушка, заметив отсутствие инициативы с моей стороны, если вы оправдаете ожидания отца, маги вас начнут обучать немного раньше. Использовать ее до 6 лет небезопасно, но обучаться теории ведь никто не запрещает. Подмигнула и растворилась в воздухе. Направляйтесь ко входу в замок. Ваш отец и сестра уже там. Первые гости на подходе. С 2 часов дня и до 6 вечера мне пришлось перечислять всех, решивших заглянуть к нам на огонек, представителей демонического высшего света. Что самое неприятное, причина приема не настолько значима, чтобы привлечь внимание самых верхов, глав кланов или владык, но и проигнорировать данное событие они не могут. Празднование дня рождения будущего главы клана, на позицию которого рассматривают именно меня, потому к нам от них были направлены какие-нибудь дальние родственники 5-го колена, но от главного рода. Пришлось изрядно напрягать память, чтобы вспомнить все их постные рожи, но я справился. Сестра принимала подарки и сопровождала гостей в банкетный зал, отец перебрасывался дежурными фразами, желая хорошего вечера. Можно сказать, что здесь он был не нужен, но и оставить одних лишь детей встречать гостей он не мог. Дальше шли 6 часов скучнейшего бытия автомобильным болванчиком. По сути, от года к году происходил повтор уже виденного в воспоминаниях, тягаешься за отцом, улыбаешься и киваешь. С тобой никто даже говорить желания не изъявит, так как сейчас ты никто и звать тебя никак. Ну а на мозги детишкам накапать незаметно не позволит снующие вокруг слуги, да и чревато это. Никто не станет рисковать ради мнимой выгоды в будущем полным уничтожением себя, всех близких и клана. В рассказах Грейфи встречались несколько таких примеров, и кланы эти остались только лишь на страницах книг по истории. Правда, на 1 час из 6 самых скучных за все 3 прожитых жизни, меня спасла старшая сестра. Отшив прихлебателей, что пытались в том или ином вопросе добиться благосклонности от самой владыки демонов, она увела меня подальше от светских дискуссий. Во-первых, сестра затребовала упущенную от меня благодарность, которую в этот момент я с радостью ей предоставил. Да я бы всю ее расцеловал, как это обычно делается мной она, за спасение от слушания скучнейшей нудятины. Во-вторых, выдала мне обучающее задание. На том самом полигоне, где она помогла мне открыть навык, нужно поразить одну из мишеней на расстоянии 30 метров. За его выполнение обещала обучить меня чему-то новому. Любопытно. Окончанием же торжества, в 2 часа ночи, стало объявление отца о подарках нам с сестрой в виде личных фамильяров. Ладно я, тренированный парнишка, да и навык медицинский имею за плечами, которым держал себя в тонусе, но Риас же на ногах еле держалась, сомневаюсь, что она вообще поняла что-нибудь из сказанных отцом слов. Она хоть и держалась на ногах, в мыслях наверняка уже видела не первый сон. На этом изнурительный вечер был закончен. Гостей провожали родители, а нас с Риас отпустили спать. Мама тоже была здесь, но до нас ей дела не было. Венелана чувствовала себя на приеме как рыба в воде, вовсю развешивала лапшу на уши, в попытке заполучить очередную выгоду в своей игре за главенство в клане. Укладываясь спать, размышляла о подарке фамильяров. За всю известную мне историю мира DXD, не помню, чтобы где-то полноценно использовали фамильяров, кроме как в первом сражении с Фениксом. В следующем же сезоне о них благополучно забыли, до момента, как Хёда подарили летающий корабль. Обычно их использовали для выслеживания врага. Насколько помню, раздачи контрактных листовок и все. Бесполезная чушь, как по мне, но детям, настоящим детям, а не таким, как я, фамильяра можно сравнить с личным питомцем, завести которого любой ребенок будет счастлив. Посмотрим, что из этого выйдет. С этой мыслью я и уснул рядом со своей сестрой-двойняшкой, что приплелась спать ко мне, когда ей это надоест. «Молодой господин, госпожа, вставайте!» — разбудил голос Грейфи, что слишком уж рано стояла у нашей кровати. «Нам уже пора, еще 5 минуточек», пробубнил, накрываясь с головой. Риас даже не проснулась. «Зачем вставать в такую рань? Мы отправляемся в лес фамильяров, чтобы отыскать вам самых подходящих. Сделать это можно лишь раз в месяц, да и период отбора ограничен, потому нужно отправляться как можно раньше». Исчезла из поля зрения. «Жду вас через 5 минут в главном зале. Если не хотите получить наказание, советую следовать моим указаниям». Пришлось вставать и сестру тащить за собой. Благо времени нам дали немного, а, значит, и утренние процедуры были сокращены до минимума. Обмыть лицо, почистить зубы и на выход. Риас была еле живая, глаза так и норовили закрыться. Один раз она умудрилась уснуть в процессе умывания, пришлось растолкать. Оделся, обулся, еще раз Риас разбудил, направляясь в общий зал, где ждала Грейфия. «Молодой господин, госпожа», — осмотрела нас Грейфия. «Вы готовы?» «Я, да», — кивнул, в предвкушении первой полноценной вылазки из замка. Риас лишь слабо кивнула, пытаясь побороть сонливость, сильно сжимая губы, чтобы погасить очередной зевок. «За Риас утверждать не стану, может, она получит свой подарок в другой раз». Девочка еле держалась на ногах, ее даже как-то жалко стало. «Неужели нельзя пойти хотя бы на пару часов позднее? Время не ждет. Королева моей сестры была непреклонна. Отправляемся». Глава 9. В лесу фамильяров. Грейфия подошла к нам вплотную, под ногами вспыхнул алый магический круг, практически такой же, как показала мне сестра. Отличий я не заметил, и окружение резко сменилось на непролазный лес. Вокруг царил полумрак, а все окружение будто бы через искажение восприятия было окрашено в неестественные для обычного леса темно-красные тона. «Выглядит жутко», — верно подметил Риас. Испуг мигом испарил все желание девочки поспать еще, глаза ее и на секунду больше не думали закрываться. Схватила меня за руку и сместилась за спину. «Где мы? Может, вернемся? Это лес фамильяров». Привлек наше внимание на удивление бодрый, учитывая, сколько сейчас времени, худощавый мужичок средних лет с красными глазами и волосами, что находился высоко над нами, стоя на толстой ветви одного из деревьев. Одет он был в рабочую одежду, на голове была кепка, одетая задом наперед. «Я Сатаджи из поселка Мадара», — спрыгнул он с дерева, поравнявшись с нами. «Я демон, стремящийся стать тренером фамильяров», — гордо заявил он и осмотрел нас с Риас. «Так это вам мы сегодня будем подыскивать фамильяров», — уверенно кивнул. Сестра неуверенно повторила мое движение. «Вот только сам я пока не особо улавливаю, зачем мне сдалась непонятная и, возможно, проблемная магическая зверушка. О ней ведь нужно постоянно заботиться, а пользы сгулькин нос». «Хорошо, следуйте за мной». Мужик двинулся в чащу, за ним уверенно проследовала Грейфия, а за ней я, волоча сестру, которой уж очень не хотелось куда-либо идти. Все ее мысли легко читались на перепуганном детском лице. Нельзя было заранее ее предупредить, фото местности хотя бы показать, или книжку дать почитать. Около часа мы пробирались через заросли, под хруст веток и шелест листвы, четко следуя указаниям нашего гида по данной местности, пока не вышли к спокойному и кристально чистому лесному озеру. Определить, где именно находится это место, в мире людей или аду, не удалось. Грейфия мне о нем раньше не рассказывала, а сейчас хранила молчание. На удивление, за все время путешествия, ни разу не услышал ни одного постороннего звука. «Это ведь лес, где все звери, птицы. Будьте внимательны», — прошептал нам с Риас мужик, поманив ближе. Грейфия держалась чуть позади. «Возле этого озера собираются одни из сильнейших фей. Лучше места для приобретения фамильяра в это время года не найти». Риас все еще чувствовала себя неуверенно, я же внимательно озирался, но никого не заметил вообще. «Они прячутся, невидимые. Что нужно делать, чтобы их отыскать или приманить? Бред какой-то происходит. Чем я здесь занимаюсь?» Вдруг озеро начало переливаться всеми цветами радуги и ярко светиться, разгоняя полумрак, всем своим видом заявляя о крайней чудесности этого места. «Ао!» – сильно удивился мужик реакции на воде. «Водная фея, Ундина, живущая в этом озере, не показывается перед посторонними, но, похоже, она решила явить себя перед вами. Возможно, ее привлек один из вас. В центре озера, откуда свет бил по глазам столь сильно, не позволяя что-либо разглядеть, появился человекоподобный силуэт. Свет чуть угас, и мы смогли рассмотреть нечто, что за, уж очень сильно хотелось сказать чудище, но подавил усилием воли последнее слово. Перед нами, в воздухе, прямо над морской гладью парило огроменное, больше 2 метров ростом, с безумно перекачанными мышцами, ее руки и ноги были объемнее моей талии, в розовом платье и с лазурными волосами, деву жен брутальный мужик с сиськами. «А что это за перекачанный мужик?» — обернулась и спросила у Греи Фериас. Она будто мысли мои прочитала, только зря вслух это сказала. «Он крупнее, чем охранники в замке. Беги, глупая, она тебя сейчас живьем съест». «Молодая госпожа», — удостоилась девочка испепеляющего взгляда. Руки ее, которыми она все еще держалась за меня, мигом покрылись потом. «Перед вами во всей красе предстала фея-хозяйка данного места, а вы о ней смели высказаться в столь грубой форме», — попеняла королева старшей сестры, Ариас начала слегка потряхивать от испуга. «Это невежливо, немедленно извинитесь, простите», — тут же пискнула девочка, виновато опустив голову. «Я не знала, простите, простите, пожалуйста». «Ничего страшного», — улыбнулся наш сопровождающий, погладив Риас по волосам, успокаивая сестру. Афия никак на происходящее не реагировала, внимательно нас изучая. «Ундине приходится постоянно сражаться, защищая свою территорию. Без силы она бы не смогла удержать озеро под своей властью». Фея еще с минуту на нас внимательно посмотрела и растворилась в воздухе. «Похоже, никто из вас ей не подходит, пойдемте дальше». Сатаджи двинулся обходить озеро по берегу, а мы следом. В итоге обошли все озеро, которое, как казалось с виду, было совсем не маленьким. На все про все ушло почти 10 часов. Озеро находилось в лесной глуши, и ни о каких тропках речи быть не могло. Все испачканные, с порванной одеждой, и со слабыми, но неприятно щиплющими царапинами, мы вернулись с пустыми руками на то самое место, где удостоились чести познакомиться с Ундиной, образ которой я всеми силами пытался изгнать из своей головы. Осмотрелся, пострадали все, кроме Грейфи. Ее наряд выглядел как новенький. Быстрее бы овладеть магией. Нет, я мог бы себя вылечить энергией жизни, но не вижу смысла выдавать свои навыки почем зря. Что-то нам сегодня совсем не везет. Печально вздохнул сопровождающий, лишившийся былого задора, после совершенной вылазки. Ни одного фамильяра за полдня. Подсокал языком. Возможно, обитающие здесь феи не подходят вам по природе. Что посоветуете? Полюбопытствовала Грейфия, взглянув на горизонт. Время подходит к концу, не хотелось бы возвращаться с пустыми руками. Есть одно место, — вздохнул мужик, посмотрев с грустью на Риас. Но я не хотел вас туда вести. Ладно, пойдемте. Наш поисковый отряд вернулся в лесную чащу и через 2 часа оказался перед зловеще выглядящей пещерой, в которой стояла непроглядная тьма и исходил туман. Давайте не пойдем, — обхватила мою руку Риас и плотно прижалась в испуге. Время ведь уже скоро закончится, — вспомнила она слова Грейфи и решила на них сыграть. Может, в другой раз? А вы что скажите, молодой господин? — обратилась ко мне Грейфия. — Идем или возвращаемся? Ао, я бы много чего сказал, такого бы сказал. Всего словарного запаса матов было бы недостаточно, а у вас всех уши бы мигом отвяли. Целый день убили на пустое швыряние по лесу, и ради чего? У меня изрядно начинает припекать пердак от происходящей чуши. Для чего мы сюда полезли? Посмотреть на неприлично перекоченную бабищу? Зверушек поискать? Спасибо, я пас. Что ж, спасибо вам, Сатаджи, за старание, но мы... Грифия хотела уже было возвращать нас домой, под ногами опять появился магический круг, как из пещеры вылетела маленькая летучая мышь причудливой внешности. Круглые, словно теннисный мяч, тельце, кожаные, как у демонов, остроконечные крылья, такие же острые уши и большие голубые глаза. Летучая мышь пролетела над всеми нами и уселась на голову моей сестры. «Ой, какая милашка!» — запищала девочка, схватив руками зверушку, позабыв о былом страхе, а та и не пыталась вырваться. Наш сопровождающий, как и Грейфия, заметно приободрились, а я еще больше разозлился. Что это за существо на 2 единицы дарики? И это те самые пресловутые фамильяры, ради которых мы весь день. Спокойствие, только спокойствие. Не хватало еще высказаться вслух, Грифия за такое по головке не погладит. Нужно быть умнее и получить с происходящего пользу для себя. Молодая госпожа, поздравляю вас с приобретением личного фамильяра. Выставила перед собой руки Грифия, а под ряс вспыхнул другой магический круг, или такой же, совсем не вижу отличий. Давайте сразу же заключим между вами контракт. Круг сильно засиял и растворился через пару секунд. Ну вот и славно, вернул довольную улыбку мужик. Один есть, а для тебя, парнишка, в другой раз. Посмотрел на меня. Феи откликаются на эмоции и желания. Возможно, ты сам пока не знаешь, какого именно хочешь фамильяра, потому и не получил ответной реакции. Не расстраивайся сильно. Потянул руку в мою сторону, пытаясь погладить как сестру до этого, но я отступил в сторону. Лучше хорошенько подумай, какого бы ты хотел фамильяра, что от него ожидаешь и, возможно, в следующий раз результат будет другим. Серьезно, я правильно понимаю, поход этот имел громкое название. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, мастер-фломастер. Дышать вдох-выход главное, глубоко дышать, держим себя в руках, не срываемся. Спасибо вам, Сатаджи, легко кивнул мужику Грифия, мы возвращаемся. Под ногами вспыхнул магический круг, и мы вернулись домой. Риас, в припрыжку, умчалась в свою комнату со зверушкой, а я остался с королевой сестры. Молодой господин, думаю, на сегодня все занятия отменяются. До завтра можете отдыхать. Да, насчет этого, лучше момента не представиться. Оказался в детском теле, так почему бы этим не воспользоваться? Изобразил максимально грустную мордашку. Раз уж не вышло найти фамильяра сейчас, могу я в качестве утешительного приза попросить о массаже? Массаже? Промелькнуло в глазах девушки едва заметное удивление. Да, улыбнулась она, конечно. Вся прислуга, что принимает участие в ваших утренних процедурах, прошла соответствующую подготовку. Одно ваше слово, и они. Нет, я не о том. Вы, Грифия, руководите всей прислугой в замке, отвечаете за чистоту, готовку и все остальное. Наверняка, и в этой области имеете непревзойденный талант. Я бы хотел, чтобы вы лично оценили мои навыки. Подождите, молодой господин. В этот раз от удивления у нее широко раскрылись глаза. Вы хотите сделать массаж мне? Да. Давай соглашайся. Перед тобой ведь сопливый ребенок, который даже не понимает еще некоторых вещей. Я уже не первый день обучаюсь в данной области и, смею заметить, другие лестно отзывались о моих умениях. Если и вы их оцените по достоинству, мне поистине будет чем гордиться. Вы не перестаете меня удивлять, молодой господин. После минуты молчания улыбнулась Грифия. Первую половину дня проводите на моих уроках, обед на кухне, вторую половину на тренировках с Адзи, а теперь выясняется, что вы еще и утром чему-то обучаетесь. Вашей тяге к изучению нового может позавидовать каждый, разве что выбранные вами направления слегка специфичны. Лишних умений не бывает. Проверено лично. Вы правы, и я не против, кивнула девушка. Подарок от родителей вы сегодня не получили, но так или иначе он будет вашим. Подарок от сестры вы тоже получили, подмигнула мне, приложив указательный палец к губам. Все в замке знают о маленькой шалости вашей старшей сестры, но предпочли закрыть на это глаза. Получается, что лишь я вам так ничего и не подарила. Если вы будете довольны лишь массажем, пришла моя очередь кивать. Хорошо, через 2 часа после ужина приходите в мою комнату. Глава 10, мяу. Выждав заветные 2 часа, как закончился ужин, я был в указанном месте как штык. Какой дурак бы отказался от такой возможности, даже не имея за плечами неплохо раскачанного за прошедший год навыка. Любовные игры. 77 уровень. Пусть меня и обворовали на развитие из прошлого мира, по-другому назвать сложившуюся ситуацию язык не поворачивается, но моя память все еще при мне. Может, я и не знаю всех тонкостей управления энергиями, однако мои голова и руки помнят, что делали, как именно это делали и какие при этом были ощущения. Опираясь на воспоминания, я развивал имеющиеся навыки, которые, в отличие от прошлого мира, теперь могли скакнуть в развитии на 2 или даже 3 уровня за раз. Был тому виной пройденный путь или четкое следование воспоминаниям, не знаю, но это работает. Грифия уже меня ждала, разместив массажный стол у окна, откуда били лучи искусственно созданного солнца ада, освещая ее полуобнаженный образ неописуемой красоты. На девушке, кроме белого нижнего полупрозрачного белья, ничего не было. Рядом с ней стояли несколько стеклянных флаконов с маслами и чаша для их смешивания. В такие вот моменты я начинаю понимать, для чего было наложено ограничивающее заклинание. Не оправдываю и не осуждаю, я понимаю. «Молодой господин», — поманила пальцем к себе девушка, — «проходите. Перед началом я обязана спросить в последний раз, вы уверены, что массаж мне будет достойным вам подарком?» «Да, конечно», — кивнул, натянув искреннюю улыбку. «Для меня ваша оценка крайне важна, но, если мой массаж настолько вам понравится, что захотите отблагодарить тем же, противиться я не стану». «Хорошо», — очень серьезно восприняла мои слова Грейфия, устраиваясь вниз животом на массажном столике, подложив полотенце. «Продемонстрируйте, на что вы способны». Смешал несколько масел в особую смесь, максимально полезную для кожи. Можно было воспользоваться и одним, для делающего массаж они нужны лишь в роли увлажнителя, чтобы руки не создавали излишнего трения о кожу, доставляя тем самым дискомфорт массажируемому, но в мире магии, даже масла пропитаны магией, и не воспользоваться данным эффектом попросту глупо. «Неплохо», наблюдая за моими действиями, отметила Грейфия. «Очень неплохо, молодой господин. Я ведь еще ничего не сделал. Ваши действия уже немало мне сказали. Как ваш наставник, я приятно удивлена». Покосился на нее, но говорить ничего не стал. «Продолжайте, движетесь вы в верном направлении». «Спасибо», — сконфузился. «И мы можем обойтись хотя бы наедине без упоминания титулов, обращаясь ко мне по имени, Сайрой». «Нет, так тоже нежелательно. Постоянно, как слышу свое новое имя, в голове всплывают флешбеки с огромной башней, на вершине которой размещался объятый пламенем глаз. Лучше по-простому, Сай. Как пожелаете, господин Сай». Легла лицом вниз. «Как будете готовы, можете приступать. Понять только не могу, чего она ожидала, что я брошусь ее щипать и бить в спину кулаками с криком. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, совсем за дикаря меня держит, ну я ей сейчас, нанеся масло тоненьким слоем, создавая едва заметную пленку поверх кожи, принялся разглаживать невероятно мягкие руки. И эта рука сильнейшей королевы ада, я ожидал ситуации Ундины, под мягкой кожей канаты стальных мышц, но не тут-то было. Это была самая нежная рука, до которой мне когда-либо довелось прикасаться. Тактильные ощущения приводили в неописуемый восторг. С рук перешел на плечи, спинку, талию, ноги. Неописуемая мягкость ее тела, гладкая и нежная, словно созданная из бархата, кожа. Между нами, с каждой минутой, словно разгоралась сама магия, превращая ситуацию в поистине особенное действо. Виной тому был эффект от масел, или же девушка как-то проецировала на меня свои ощущения, но складывалось впечатление, будто массаж я делаю одновременно нам обоим. Каждое прикосновение к изгибам ее тела отдавалось приятным покалыванием прямо у меня в мозгу. Раз за разом прикасался к ней с особой нежностью, доставляя все больше удовольствия. Тонкая талия, стройные ножки, упругие ягодицы. Стоп, упругие ягодицы. КХМ, КХМ. Привлекла мое внимание Грейфия, вырывая из блаженства. Застыл как вкопанный, осознав, за что ухватились мои непослушные ручонки. «Молодой господин, прежде чем прикасаться к некоторым частям женского тела, для начала стоит спросить разрешения». «Я не хотел», — отскочил как ошпаренный. «Хотел, конечно, но не рискнул бы так нагло. Меня будто бы одурманило происходящее, притуплять чувство опасности. Прости, ничего страшного», — улыбнулась Грейфия, наслаждаясь моей реакцией с доброй улыбкой. «Ничего ведь ужасного не произошло. Да, в следующий раз будьте внимательнее», — кивнула на столик. «Ложитесь, теперь ваша очередь». «Правда?» — насторожился. «Да, вы все сделали на отлично». Уступая мне место на массажном столике, поманила девушка ближе. «Оцениваю вашу работу на твердых 5 баллов. Один неуверенный шаг ближе, второй, третий, но она так и не набросилась на меня, отхлестав по заднице. Я ожидал наказания, но она действительно не была зла. Детское тело, вместе с извинениями, возымело эффект, отлегло. Устроился на столике и в следующую же секунду провалился в нирвану. Я умею делать хороший массаж, но она совсем на ином уровне. Взорвала мне удовольствием мозг. Ощущение, будто бы по венам пустили чистый героин. В какой-то момент, расплываясь в блаженстве, я просто потерял всякую связь с реальностью, утопая в удовольствии. «Молодой господин», — привел в чувство шепот девушка. Просыпайтесь, массаж закончился. Вам следует вернуться в постель, завтра занятия по расписанию. С тоской заглянул в глаза девушки и не смог сдержать вздох разочарования. Уже все, молодой господин, удивилась Грейфия. Вам не понравилось? Очень понравилось. Печалит меня другое. За мой ты поставила 5 баллов. Из 100, что ли? Он же ни в какое сравнение не идет с твоими умениями. Не люблю проигрывать, а признавать проигрыш еще больше. Но здесь меня разнесли в пух и прах. Здесь, на этом самом месте, через год, мы устроим еще одну дуэль по массажу. Я требую реванша. Дуэль? Странно посмотрела на меня Грейфия, но, после уверенного кивка от меня, улыбнулась. Как пожелаете. Мы могли бы устроить ее и раньше. Нет, я просто не успею подготовиться, но через год я обязательно одержу верх. Если изначально все затевалось с одной целью, облапать прекрасную королеву сестры, то сейчас это еще и вызов моим навыкам. Ненавижу проигрывать, ненавижу. Я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем хочу выиграть. Однажды мой массаж будет настолько божественно хорош, что она подсядет на него как на чистейший наркотик. Как скажете, кивнула девушка, но сейчас вам лучше отправляться в постель. День выдался тяжелым, а завтра будет еще сложнее. Господин Зиотикус остался доволен вашими знаниями и дал добро на обучение магии. Завтра приступаем, а сейчас отправляйтесь отдыхать. И на следующий день меня действительно начали учить магии. Наряду с точными науками, по часу в день я изучал историю магии. Не магию, а, мать ее, историю. Они с отцом решили поиздеваться надо мной еще. Зачем мне все это? Зачем мне знать, кто изобрел магию людей? Но теперь я знаю, что это был Мерлин Амброзий. Зачем? Понятия не имею. Но этот хлам уже в моей голове и его оттуда не выкинешь. Не пойму, за что они так со мной. Благо на полигоне я мог выпустить недовольство. По истечении 30 скучнейших дней, на пару с Грейфией, вновь направились в лес фамильяров магическим кругом. Как разъяснила королева сестры, посещать данное место можно и чаще, но нежелательно. Обитающие там феи не любят излишнего к себе внимания, заметив оживление местности, они начнут искать новые, более тихие, места обитания. За прошедший месяц досконально изучил несколько книг по данному вопросу и теперь точно знаю, чего хочу и как найти подходящего фамильяра. Феи, что желают найти себе компаньона, они именно что должны этого сами желать, как и их будущий хозяин, подыскивают себе подходящего владельца по двум основным критериям. Либо чтобы избавить от слабости, контракт по принципу «я тебе всегда буду полезен», либо чтобы их будущий хозяин был максимально близким существом по духу, контракт по принципу «мы всегда найдем общий язык». Риас – идеальный пример первого варианта. Прогулка по мрачному лесу сильно расшатала неокрепшие детские нервишки, а пугающая до дрожи пещера стала для нее последней каплей. Эмоции хлынули через край. Фея летучая мышь ощутила эти эмоции и переборола их своим появлением. Ее фамильяр идеально подходит для разведки мест, куда хозяйка совать голову побоится. Ундина, как я считаю, пример второго варианта, но не идеальный. Перекоченная хозяйка озера, как и я, стремится к невероятной, неописуемой, невообразимой, бескрайней, ужасающей, и еще куча эпитетов, но все они должны относиться к одному параметру – личной силе. И она ощутила это во мне, за слоями безразличия и непонимания. В прошлом мире я осознал одну простую истину – сила – это свобода. Свобода делать, что хочешь, жить, как пожелаешь, и ни перед кем не отчитываться. Феозеро тоже стремится к силе, только не для абсолютной свободы, а для защиты своей территории. Потому она предстала перед нами, ощутив схожее по духу существо, меня, но, после детального анализа, цели наши не совпали, и она ушла. Чтобы найти подходящее по духу существо как можно скорее, нужно верить, что такая фея находится где-то рядом. Вера приманивает сверхъестественных существ. Отсутствие всякой веры отгоняет и фонить, непрерывно думать о своих целях, максимально эмоционируя особенностями характера. Если имеется в виду страх, то он должен быть до дрожи в коленях. Если смелость, то ты должен бросаться буквально на все, что встречаешь, без малейшего сомнения. Имея за плечами магию, сделать это проще. Однако у меня есть энергия жизни и медицинский навык. Сопровождать нас опять вызвался Сатаджи, только не успели мы и на десяток шагов отдалиться от места перемещения, как угодили в засаду. На нашем пути оказалась черная, словно ночь, кошка с золотыми глазами, угрожая своими острыми когтями. Мяу. Глава 11. Нокс. Молодой господин, похоже, удача сегодня встала на вашу сторону. Не изменяя своим привычкам, сдержанно улыбнулась Грейфия. Не прошло и десятка минут, а вы уже нашли себе фамильяра. Нет, пока не нашли. Сатаджи радости королевы моей старшей сестры не разделял, наоборот, мужчина сильно напрягся, преградив девушке дорогу рукой, попятился назад, разрывая со мной и феей дистанцию. Фамильяр открыто демонстрирует агрессию, заглянул мне в глаза и демонстративно перевел внимание на черную кошку, которая ни на секунду не сводила с меня взгляда, будто кроме нас двоих тут никого нет. Заключать контракт лишь по доброте душевной она не станет, пока не будет довольна силой будущего хозяина. Оглянулся на Грейфию. Нам вмешиваться нельзя ни в коем случае, иначе фея скроется в лесу, и отыскать ее будет невозможно. Это опасно? Спросила недовольная Грейфия. Понять ее чувства несложно, девушка отвечает за мою безопасность. Если жизнь молодого господина окажется под угрозой, кажется, я совершил большую ошибку. Все свободное время потратил на изучение информации о поиске фей, да возможном их применении в будущем, и даже не подумал изучить тонкости заключения контракта. Конечно, опасно, очень опасно, скупо улыбнулся наш сопровождающий, отвечая на вопрос. Но заключенные таким путем контракты считаются самыми прочными в мире. Посмотрел на меня. Теперь все в твоих руках, не подведи, парень. Что мне делать-то? Сражаться, конечно, пояснил Сатаджи. И обязательно победить, иначе фея разочаруется в тебе и сбежит. Удачи, молодой господин, поддержала Грейфия. Уверена, вы справитесь. Ну что, потлатая? Кивнул девушке и осмотрел излишне самоуверенную кошку. Надавать тебе по хвостатой жопе? Сначала я подумал, опираясь на знания об этом мире из первой жизни, что эта курока, беглая, обращенная в демона, Накамата, убившая своего хозяина, умеющая обращаться в черную кошку, но проведенный анализ был другого мнения. Ша-ша-ша, недовольным шипением отреагировала на мои вызывающие заявления кошка, агрессивно дергая в мою сторону лапой. Злить врага не самая умная идея. Со стороны Грейфии раздалась подсказка, но кошка была значительно слабее. Ее 10 до реки для меня не. Мрмиу. Проурчала она и мгновенно бросилась в мою сторону, пролетев над плечом. Щеку обожгло резкой болью. Неплохая скорость, провел пальцем по щеке, собрав несколько капель крови, но рану залечивать не стал. Поцарапала, проходимка. Ее скорость застала меня врасплох. Возможно, зверушка не такая уж и бесполезная, это открывает очень интересные возможности. Есть над чем подумать. Противница никаких звуков на мои новые заявления не издала, лишь высокомерно задрала мордашку. Похоже, речь она отлично понимает, но отвечать не умеет или не хочет. Борзеешь, могу ведь и молока лишить на месяц. Ша-ша-ша, мгновенно отреагировала шипением. Точно понимает. Данный тип феи от природы обладает невероятной скоростью, вовремя пояснил Сатаджи. И как все ее сородичи, талантом в элементной магии, скорее всего, в молнии. В молнии говоришь, изучил еще раз кошку анализом, но ничего такого в описании не нашел, вспоминая одну огромную пернатую курицу из прошлого мира, что за пару мгновений помогла мне в получении целой горы свободных атрибутов. Нужно спровоцировать. Речь мою она понимает, так почему бы не попытаться? Эта малявка умеет метаться молниями, не смешите мои подковы. Мя-я-я-ю. Протяжно заурчала кошка и вытянулась, а вся ее шерсть встала дыбом. Бзззз. По шерсти прошлись несколько едва заметных разрядов, и меня накрыла молния, с последующим сообщением от системы. Слишком интенсивное воздействие, поглощение произведено на 2%, повреждение, минус 41 ОС, получено очков атрибутов, 1, абсорбция, уровень 2. Молодой господин, забеспокоилась Грейфия, готовясь ринуться на помощь. Все со мной нормально, даже если в розетку пальцы сунуть, больнее будет. Совру, если скажу, что не пробовал. Навык абсорбции, один из читов моего развития, но тогда я получил лишь урон, навык слишком слаб. Откуда вы это знаете, молодой господин? Свела вместе брови девушка. Вы ведь не, ты мне определенно пригодишься. Сконцентрировал все внимание на кошке. Отвечать точно не стану, только поговорим об этом уже после того, как по заднице тебя отхлестаю. Молодой господин, что я вам говорила про раззадоривание противника, и не уходите от вопроса, не унималась Грейфия. Вы совали пальцы в розетку, если ваш отец об этом узнает, мяу. Самая обычная с виду зверушка, как, собственно, и я, шумному окружению больше внимания не уделяли. Оценив полное отсутствие эффекта от прошлой атаки, она пригнулась до земли и запрыгнула на ветку ближайшего дерева. Не задерживаясь на ней и секунды, бросилась на следующую, затем еще на одну, повторяя прыжок за прыжком, увеличивая при этом свою скорость. Перешла на козыри, видел я подобную атаку, только не помню где. Собрал всю доступную энергию жизни, вычисляя траекторию ее движения. Ладно, шутки шутками, но скорость твоя мне не нравится, которая совсем не соответствует атрибутам. Опять магия. Тоже так хочу. Покажу тебе нечто особенное. Просчитал, Ранкяку. Мя-я-я-я-я. Взвыла кошка как ненормальная от испуга, вцепившись всеми когтями в ветку, на которой находилась, прочертив за собой колеи длиною не меньше метра, но разом погасила набранную скорость. Целью своей атаки выбрал дерево, на которое она собиралась прыгнуть. Мне ведь не нужно в действительности ее побеждать, когда смертельный бой до последнего вздоха укреплял отношения. Такая чушь только в куске бывает, а я больше не в том мире. Насколько могу судить, суть этого противостояния в демонстрации силы. Именно это я и проделал. Дерево жалостно заскрипело, накренилось и рухнуло на землю. Будь эта атака направлена на кошку, мигом бы померла. От увиденного зависли все, не только фея, Грейфея и Сатаджи тоже. Кошка раззявила в шоке рот, переводя взгляд золотых глаз то на меня, то на упавшее дерево. Молодой господин, первой пришла в себя и зло зашипела, подражая моей противнице, Грейфея, доведя меня своим тоном до холодного пота. Что вы вытворяете в лесу фамильеров? Вы представляете себе последствия своих действий, господин Сатаджи, скажите ему, хе-хе-хе. Почесывая затылок, глупо посмеивался наш сопровождающий, пялись на срубленное за мгновение дерево. Тон девушки пронял его не меньше моего. Делать такого в этом лесу не стоит, но и сделанного не воротишь. К тому же завладеть интересом феи удалось. Кошка расхаживала вокруг меня, с явным интересом изучая мою ногу. «Простите», — опустил голову, — «вредить этому месту у меня и в мыслях не было. Как я понял, нужно было доказать ей превосходство в силе». Вывод. Конечно, верный, но опять Сатаджи посмотрел на дерево. Простите, пожалуйста, ничего. Похлопал меня по плечу. Не убивайся сильно, к тому же близкое тебе существо само спровоцировало драку, но в будущем так не делай, пожалуйста. Даю слово, больше не буду. Думаю, подошла ближе Грейфея, сейчас самое время заключить контракт. Мужчина отошел, после утвердительного кивка, а кошка сама подошла ближе ко мне. Под ногами вспыхнул магический круг, а через несколько секунд исчез. Но что-то изменилось, я да ладно, кажется, я ее чувствую. Посмотрел на кошку, и та в ответ кивнула. Это не шутка. Закрыл глаза, но все еще четко понимал, где она находится. Демонстрируя приобретенную способность, указал в ее сторону пальцем, держа глаза закрытыми. Та подошла к Грейфи, мой палец проследовал за ней, затем к мужчине. Я в прямом смысле ощущаю ее присутствие. Это нормально, полюбопытствовала Грейфия. У Риас не было столь обостренного восприятия своего фамильера. Не связано ли это с природой фей? Дело не в природе, а в способе заключения контракта. Самый стандартный союз подразумевает отношения хозяина и слуги. Хозяин делится энергией, фея за нее выполняет поручения. Здесь же была заключена равноправная дружба, со своими преимуществами и недостатками. У парня во время рассказа восторженно сияли глаза, завидует, сила контракта напрямую зависит от ваших отношений, она может быть невероятно крепка, предоставляя разного рода способности, но может и разорваться, в отличие от контракта хозяина и слуги. Чем ближе вы будете, тем сильнее будет связь. Хотел бы я однажды встретить среди фей родную душу. Господин Сатаджи, простите наследника Гримари за доставленные неприятности, если клан Гримари хоть как-то может загладить свою вину перед вами или этим местом, только скажите, ничего не нужно, одарил нас доброй улыбкой, позаботьтесь об этой проказнице, больше ничего не нужно, посмотрел на меня, имя уже придумал, есть у меня несколько вариантов, Ме, ночное дитя, кошка недовольно зашипела, а я ощутил волну недовольства. Очевидно, не подходит. Нокс, богиня ночи. И тут меня накрыло чувство одобрения, а кошка довольно заурчала и потерлась о мою ногу. Нокс, значит, кивнул Сатаджи. Красивое имя. На этом мы откланяемся. Присоединилась к диалогу Грейфия. Нам еще многое предстоит обсудить сегодня с молодым господином. Не ругайте сильно парня за дерево и заглядывайте в гости. Спасибо за помощь», — сказал мужчине на прощание, и окружение изменилось на привычный мне замок. Пусть мужчина выглядел довольно легкомысленно, но даже от Грейфи меня попытался защитить. Проникся к нему искренней симпатией. В этот день занятий не было, но пришлось большую часть свободного времени потратить на выслушивание очередной лекции от Грейфи. Кошка, как только уловила суть разговора, в первые же минуты слиняла изучать новые места. «Вот тебе и близкая душа, ноль поддержки. Я бы и сам с радостью свалил». Благо отцу она не настучала, и обучение уже на следующий день вернулось в обычные, бескрайне скучные, русла. Дни потянулись в обычном темпе. В моей кровати по ночам теперь был еще один визитер, Нокс. Днем она гуляла вне замка или в лесу фамильеров, но к ночи всегда возвращалась, словно завести настоящую кошку. Обращаться в человека, да что там, даже говорить она пока не может. Как почерпнула из книг, фамильеры постепенно развиваются при контакте с хозяином, перенимая их повадки, учатся говорить и принимать человеческий облик, но делается это постепенно, пропорционально проведенному совместно времени. Прошло примерно 3 месяца, после заключения контракта с Нокс. Риас гостила у Ситри, они с Соной отлично поладили. Отец сидел в своем кабинете, разгребал бумаги. Мама отправилась с визитом к какому-то клану, в свои дела она меня не посвящает, но теперь у меня буквально есть уши по всему замку. Грифия руководила приготовлением обеда, выставив меня с кухни за порчу продуктов. Продолжаю их незаметно поедать, за что и получаю периодически нагоняй. Сложно удержаться, когда на глаза попадается перенасыщенный питательными веществами ингредиент. Готовить еще не пускают, но на мое рвение к готовке уже обратили внимание. В ближайшее время, думаю, допустят к приготовлению заготовок.